Глава 28. В кабинете директора было по-утреннему свежо от недавно отмытых полов, пылинки в золотых солнечных лучах плясали не так густо, от протертых листьев фикуса исходила добрая, умиротворяющая прохлада. Радио, выдав для бодрости что-то жизнерадостное, с трубой и барабаном, теперь доверительно бормотала о том, что сегодня по Москве и области будет тепло, без осадков, но к вечеру гроза. А Вера Акимова, прибыв на рабочий пост раньше времени, застала у себя под дверью художника в Введенскую. Даже секретаря еще в приемной пока не было, а Наталья уже сидела на стуле, прижимая к груди папку со своими работами, прямая, как палка, с закрытыми глазами. Вроде бы совсем недавно на худсовете виделись, но Вера не могла не заметить острым женским взором, что выглядит Наталья, ну, примерно так же, как когда изображала из себя помешанную. Исхудавшая, истончившаяся, полупрозрачная, прям дым от погасшего костра. И папку с работой держала намертво, точно хватаясь за последнюю нитку, отделявшую от полного безумия. Вера тронула ее за плечо. «Наташа, ты ко мне?» Та очнулась, как от тяжелого кошмара. «А, да-да, я тут, товарищ директор». «Нет никого», — успокоила Акимова. «Неужели ты уже все внесла?» «Да», — кивнула Наталья, а обратно голову подняла с трудом. «Проходи». Вера, самолично приготовив чай и пододвинув стакан в Введенской, принялась изучать плоды ее трудов. И чем больше она этим занималась, тем суше становилось во рту, тем более разрастался внутри шар просто необыкновенного восторга. Много лет она на этом посту, многое изучала, повидала, но не такую красоту. Чистый восторг. Рисунок теплый, даже горячий, точно светился изнутри. Древо жизни с симметричными ветвями, корни, перетекающие в реку, птицы на ветвях, что-то между ангелом и божеством, фон глубокий, ночной, напрямую говорящий с вечностью, которой, как известно, нет. Да, это не пройдет. Слишком много свободы, слишком много подтекстов. Но это надо отстоять любой ценой. Даже руки затряслись. Вера вздохнула, откладывая карандаш, взятый на изготовку. «Наташа, это невероятно», — признала она абсолютно искренне. «Ты, Наташа, я не знаю, ты гений?» «Спасибо», — вяло отозвалась Введенская. «Я буду за это биться, но есть кое-какие моменты, надо смягчить». «Хорошо», — по-прежнему деревянно согласилась Наталья. Вера, очинив карандаш потоньше, с болью сердечной отмечала фрагменты, которые, она знала точно, все равно вырвут с кровью и мясом. Изгиб павлиньих перьев у сиренов, иноземные завитки в ветвях, звезду над деревом жизни, слишком кровавые, насыщенные, напоенные соком зерна граната. Сердце кровью обливалось, перед глазами уже стояли сказочные переливы волшебного шелка. А Введенская так и сидела сиднем, точно оторопев навсегда. Раньше ее каждый штрих интересовал, чаще задевал и заставлял ершиться, отстаивая свое видение. Теперь сидит, сложив руки, только тупо кивает и молчит. Что с ней? «Наташа, я считаю, что это невероятная красота», — пояснила Вера. «Хорошо. Я не хочу, чтобы она легла на полку. Надо совсем немного. Вот тут, тут. И пусть звезда не будет такой указывающей». Вера увлеклась, объясняя, но вскоре поняла, что ее не слышат. Тогда, отложив карандаш, она чуть хлопнула ладонью по столу. «Все, хватит». Тут почему-то Наталья вскинулась, подняла глаза, синие, пустые, в темных кругах. Вера продолжила. «Ты немедленно отправляешься отдыхать. Это приказ». «То есть как?» «Ты не была в отпуске 3 года. Нарушение экзота». «Как же?» «Вот так». Вера достала из стола конверт, протянула. «Это путевка в санаторий. Правда, на другой конец области, от текстилей на электричке. Но ближе, извини, нет». Наталья, все еще не понимая, взяла конверт, также машинально открыла, тупо глянула. Вера объяснила. «Я приказываю. Тотчас собираешь вещи и отправляешься. Путевка на 7 дней». «Как же план?» «Плевать. Ты устала. Задержим сдачу. Я все беру на себя. Обещаю. Понимаешь?» «Да, но...» «Никаких «но». Я не стану рисковать здоровьем трудящихся. Свежий воздух, усиленное питание, прогулки по дорожкам среди деревьев. Все. Приступай, и возражения не принимаются. Вплоть до увольнения. Сейчас же выезжаешь». «Я?» — то ли спросила, то ли заявила Наталья. «Ты?» «Соня?» — Вера вздохнула. «Отдохнуть бы тебе. Девочка непростая, строптивая. Пусть бы осталась в лагере. Сегодня на практику девчата из педучилища прибудут. Будет и квалифицированный присмотр, и образование». Наталья вроде бы осознавала суть предложений. И, осознавая, оживала, как чахлый цветок под лейкой. «Но ведь можно с ребенком?» «Само собой, можно. Но, может, одна съездишь?» И Наталья, видать, окончательно проснувшись, твердо заявила. «Мы едем». «Вот ты славно», — мягко сказала Вера, вставая и совершенно не по-директорски, а запросто, по-бабье, обнимая худющие, но нерушимо прямые плечи. «Глупенькая, неужели я не знаю, каково тебе?» «Нет, хорошая моя, колючая и добрая Вера, не знаешь, и дай тебе Бог никогда этого не узнать». «Не узнать, как это, когда от безысходности, стыда, мигрени и панических мыслей раскалывается пол головы так, что боль физически выдавливает брызги слез из глаз. Как горячо любимый человек своими ловкими, волшебными пальцами распускает косу, начинает ласкать, гладить, целовать так, что боль убирается прочь. Не знаешь ты, что это — плакать от счастья в его объятиях, лепеча чистую правду. «Люблю, люблю!» И не дай бог тебе услышать после всего этого. «Так как насчет клише-то, Наташа? К 10 утра, чтобы были, иначе...» Эти 3 жирные точки в конце предложения. А за ним стоит слово «Соня». Он знает, чего она, неуязвимая нищета, боится. Он понял, что его слышат и правильно понимают. И он сказал жестко, страшно, точно подписывая приговор. «Или ты ее никогда не увидишь». А тут вдруг Вера со своей путевкой, то есть... «Можно сорваться, можно уйти, забрать дочку и исчезнуть туда, где князь точно найти не сможет. А там будь что будет». Честно, она уже даже о Катерине не думала. «Мы просто исчезнем. Он не сможет больше угрожать, не сможет уродовать Соню. Бог послал, не иначе». Рука сама схватилась за конверт с путевкой. Голос зазвучал, как услышала Вера, спокойно, по-старому, может, чуть с большим жаром. «Мы едем. Большое, большое спасибо!» «Вот и славно!» Перед выходом Наталья не удержалась. Обняла ее, чужую, жесткую тетку. Более того, расцеловала и даже, о ужас, перекрестила. И поклялась. «Бога молить буду за тебя и за всех, кого любишь!» «Хорошо, что мысленно!» Вера ужасно смутилась, но ничего не сказала, кроме краткого, начальственного «Поезжай себе». Наталья летела в лагерь, не чуя ног. «Свободны! Свободны! Сейчас осталось просто забрать дочку и немедленно на поезд. Сонечка поспрашивает про папу, может, немного поконючит, но ничего, заговорим рано, забудет скоро. Жила же столько лет без него». Так долго ему дела не было до них. А теперь, когда ребенок вырос и пришел в ум, немедленно потребовалось в голову к ней залезть, как гриб-паразит. Ну нет уж, милый папаша, не выйдет. Много всякой восторженной ерунды устроила свистопляску в высохших Натальиных мозгах. Но вот она вошла в корпус, увидела веселых, незнакомых девчонок в галстуках. Одна из них, сверившись с тетрадкой, спросила спокойно: «А вы Соню разве не забрали?» И тотчас высохшие мозги взорвались горячей желчью и кровью. Багровая пелена застила глаза. Наталья полетела обратно домой. После 6 часов непрерывного наблюдения напрашивался единственный вывод. В доме из посторонних никого. Или же кто-то, кто умеет жить абсолютно незаметно, что исключено. Акимов, который держал крыльцо, видел, как рано утром ушла Наталья с папкой, видимо, к Вере на ковер. Потом, без особого удивления, увидел, как появилась Сонька. Клоп самостоятельный, прошмыгнула со своим медведем в дом. «Интересно, что там у Виктора?» — подумал Сергей и, осторожно обогнув открытое место, двор и дом, по большой и с запасом дуге подобрался с тыла, со стороны закрытых окон. Там вел наблюдение Эйхе, хоронясь в тени косой развалюхи. Торчала там какая-то среди бурьянного буйства. То ли старый уличный сортир на двор, то ли дровяной сарай на одну семью. Гнилые стены, косая дверь на одной петле, крыша, как рот зэка, с зубами через один. Виктора он нашел в такой же позе, какой оставил. Голова чуть приподнята, руки вдоль тела, оружие в открытой кобуре. «Как крокодил», — подумал Сергей. «Только вон, ноздри уши шевелятся, да глазами моргает, и то изредка». Увидев друга, чуть поднял белесые брови. «Не одобряет». «Что? Как?» — шепнул Акимов. «Он здесь». «Уверен?» «Знаю». «Откуда?» «Я их слышал». Акимов прикинул расстояние до дома и усомнился. «Так громко ругались?» «Нет, не ругались», — поправил Эхи лаконично, но с таким выражением, что Сергей пробил мороз по хребту. Тут они увидели, как со стороны жилых кварталов принесло Наталью. Она выбилась из сил, не бежала, а шла точно под ветром, кренясь и чуть ли не параллельно земле. Пропала из виду. Было слышно, как стучат внутри шаги, слышались крики и даже завывания. Акимов, не глядя на друга, прошелестел. «Входим?» Тот покачал головой. «Там Соня. Следи за крыльцом. Я держу окна». «Заколочены они. Время». Акимов неслышно канул в кусты, только несколько веток качнулись. Эйхи с одобрением кивнул.